Глава 48. Добравшись до платформы, они сошли с локомотива, потом Фогель снова обесточил тоннель, и скоро они уже шагали в густых сумерках среди мокрых кустов, а мимо под моросящим дождем проносились автомобили. «Я люблю дождь, а ты?» – спросил Фогель, когда они уже садились в машину. «Летний ливень, да, а вот такую слякоть нет». «А я, представь, люблю всякий дождь, потому, наверное, и запойный». «А какая связь?» – улыбнулся Брейн. «Не знаю, но я запойный, и я люблю дождь. Значит, связь есть». Возразить на это было нечего, и Брейн стал устраиваться поудобнее, чтобы подремать. Они уже выезжали из города, когда Фогель неожиданно сказал: «Ты помнишь, я рассказывал о незаметном парнишке Соле из нашей группы?» «Это который якобы погиб со всеми, а потом ты его якобы видел?» «Да, он самый. Так вот, я его сегодня утром опять видел». «А он тебя видел?» – спросил Брейн, напряженно глядя на Фогеля. Тот ответил не сразу. «Думаю, что не видел. Я ведь в последнее время благодаря тебе снова смотрю в оба». «Ну так и?» «Думаю, что он меня не видел, но он меня определенно ищет. И если мы не смоемся в течение недели, то найдет». «А если нам его раньше найти?» – предложил Брейн. «Даже не знаю», – покачал головой Фогель. Затем взял паузу, обгоняя бензовоз «Даблдекер», и продолжил. «Убрать его – это первое, что пришло в голову. Но что знают двое, знает и свинья. Понимаешь? Он не сам по себе. За ним стоит контора, которая пока находится под управлением нечестных людей. Такой категории, как честность, в конторах не существует. Вместо честности есть целесообразность», — заметил Брейн. «Это понятно, но я говорю о другой честности, типа среди своих. Ведь честность, она бывает разная. Одним словом, он собрал и слил обо мне всю информацию, как и обо всех остальных. И спасает меня только то, что, начав бухать, я как-то бессистемно сменил несколько адресов. Где-то домовладелец не переносил алкашей, где-то соседям не нравилось, когда кто-то ссыт в лифте. Хотя это и было-то всего один раз. Ну, может быть, 3 или 4. Короче, я сбил собаку со следа». «Но адрес этот ты в досье скинул? Я ведь тебя по нему нашел». «Скинул», — после паузы кивнул Фогель. «Наверное, по привычке». «Нет, ну ты посмотри, какая сволочь! Как будто не для него дорожная разметка существует!» — воскликнул он, когда перед ними возник семейный седан с широченной кормой. Машина ехала, держась между двух полос, и Брейн на мгновение заподозрил провокацию коварного врага. Однако на заднем сиденье оказалась женщина и с ней пара ребятишек лет 6. А когда они с Фогелем ухитрились обойти седан, оказалось, что рулит экипажем бабушка. «Раз так, все вопросы снимаются», — объявил Фогель, и они засмеялись. А когда успокоились, добавил: «Короче, он ищет меня и скоро найдет. Нужно провернуть операцию и исчезнуть». «Согласен», — кивнул Брейн, понимая, что наживает, а возможно уже нажил, новых могущественных врагов, как будто до этого у него их было мало. «Постараемся убраться пораньше. Ты скажи, как мы попадем во двор казино в разгар представления? Они ведь будут стрелять от бедра из каких-нибудь автоматических дробовиков». «Эх, а какое хорошее время было в период большой реформы, помнишь?» — неожиданно сменил тему Фогель. «Я не особенно помню, я тогда учился». «В академии?» «Да». «Ну, а я тогда проходил другие академии. Только спрыгнул на условный срок, спасибо адвокату. И тут пошли эти перемены. Полный запрет наличных денег. Поначалу пригорюнились, нет налички, нет радости. Но потом появились эти черные суверены, потом платиновые фунты. За 3 года развелось 12 наличных валют. Ох, какие были облавы, какие изъятия! Но натуральный товар в виде золота, палладия, платины или серебра перебить электронной шелухой трудно. Черный рынок стал для простого обывателя настоящим госбанком. Власти держались, пока подпольщики не объединились и не выпустили лориджи. Подпольные пластиковые билеты, обеспеченные суммарной валютой драгоценных металлов. И ведь работало, заметь. Лориджи добили систему электронных денег, и спустя 4,5 года после запрета наличный УДО снова вышел в оборот. Брейн молчал. Он уже стал привыкать к манере Фогеля менять тему разговора и потом снова к ней возвращаться. «Мы возьмем площадку для обслуживания городских фонарей. Мы возьмем ее раньше, чем угоним автомобиль от универмага», – уточнил Брейн. «Приятно, что ты следишь за мыслью, Руди. Да, мы возьмем платформу позже. В 17:45 мы на трофейном авто занимаем позицию на набережной, а в 18:10 забираем со строительной парковки площадку. В 18:25 садимся в гондолу, и на автоматическом режиме машина подсаживает нас на крышу казино, откуда ты расстреливаешь охранников из гуманного 22-го. Потом мы прыгаем на крышу броневика, я занимаюсь группой инкассации, а ты собираешь мешки и бежишь к забору». «Но ведь люк запирается изнутри». «Да, это так. Однако рама совсем прогнила. Просто ударь ногой, и все это рухнет вниз». «И лестница?» «Не знаю», – честно признался Фогель. «Но там невысоко. Если что, прыгнем». «А что насчет инкассаторов? Ты всех убьешь?» «В этом нет необходимости. Я запру их в защитной капсуле, и пусть сидят, пока не приедет тревожная команда из центрального офиса».